Показания директора ресторана «Кровавый суд» в Кёнигсбергском замке Пауля Фейерабенда. Перевод с немецкого оригинала. Кёнигсберг, 2 апреля 1946 года. С начала 1943 года я был приглашен на должность директора ресторана «Кровавый суд». Из персонала музея, находившегося в замке, я был знаком с доктором Роде и инспектором Ханкен Зифкиным. В июле 1944 года во двор замка пришли две машины, высоко нагруженные ящиками. Некоторые маленькие ящики были сгружены и перенесены в прусские музеи, другие остались в машинах. Роде сказал мне, что это янтарные стены из России. Сейчас же, после прибытия машин, доктор Роде имел совещание с обербургомистром доктором Виллем в городском управлении. Машины, нагруженные ящиками, оставались в замке во дворе всю ночь. На следующий день машины с грузом ушли. Около полудня Роде пришел ко мне купить несколько бутылок вина на дорогу. Он должен был уехать на несколько дней. Он действительно отсутствовал 3 недели. По возвращении доктор Роде сказал мне, что был в каком-то имении и там много поработал. Это путешествие Роде, несомненно, было связано с теми нагруженными ящиками машинами. Место и название имения мне Роде не сказал. Впоследствии Роде сказал мне, что речь шла о янтарном зале из России, который находился упакованным в машинах. В 1943 году пришло много ящиков из России, содержимое которых было распаковано в прусском музее и в музее замка. Это подтвердилось, когда в 1945 году, в июне, июле и августе, было найдено много русских экспонатов и художественных ценностей. Все это было распаковано, причем многое из этого еще находилось в ящиках. Пауль Фейерабенд, 2 апреля 1946 года. Вот такое сообщение этого Пауля, которое не помогает что-либо понять, а лишь еще больше все запутывает. «Действительно, — говорит Валерий, — кот от тебя рыбой пахнет. Он рыбу ловит в заливе. Действительно, как все это понять? Эти ящики с янтарем, что были привезены в замок в июле 44 года, что это за ящики? Их увозили, когда Фейерабенд этого не видел. Вернулись, а потом янтарь снова куда-то отвезли? Или лишь часть янтарной комнаты? А что за ценности, найденные в июне-августе 45 года? Еще одна загадка. Кстати, а может, тот янтарь в ящиках был не из России, а из Восточной Пруссии? Как это? Откуда? Есть же сведения, что и там не добывали янтарь. В Пальменькене тоже был замечательный музей, но он исчез. Куда делся? Якобы каждому, кто найдет кусочек янтаря с вкраплением, мухой, букашкой или листочком, музей выплачивал значительные вознаграждения. Даже во время войны, и вроде бы наши дети и подростки из России, Белоруссии, Украины работали там, так и им давали награду, миску похлебки и кусочек мыла. Но так ли все это? Насчет детей все именно так. Светлана прижимается спиной к кафелю горячей печки, знобка ежится, говорит: «Мой брат Вова там работал. Вначале он был в Кёнигсберге, а потом в Пальменькене, в шахте Святая Анна. А как? Как он туда попал? До войны мы жили в деревне. Однажды, это было в 42-м, пришли машины немецкие, и ребят лет с 12 стали забирать. Его тоже. Помню, как все жители села и я, мама моя, как мы бежали за машинами до самого полустанка. Там уже стоял эшелон, товарняк. Всех погнали к вагонам. Солдаты никого не подпускали к ребятам и девчатам. Все плакали, кричали, а я поднырнула под руки автоматчиков и побежала к Вове. Слышу, халь, цурюк, стрелять буду. И очередь автоматная. Вовка схватил меня. Поцеловались. Тут солдат подбежал и так рванул меня за волосы, что все в глазах потемнело. Сколько тебе было? 8. Укатил эшелон, а спустя месяц мы письмо получили из Восточной Пруссии. В нем Вова писал, что он в лагере где-то на окраине Кёнигсберга, что их гоняют в поместье на разные сельские работы. А потом пришло еще одно письмо из Пальменькина. Он там янтарь в шахте Святая Анна добывал, с транспортера, из глубокой земли. Ему уже 15-й год пошел, когда наши в Пруссию вступили. И вот слышно, что грохот орудий все ближе и ближе. Был конец марта, жуткие ветры, шторм, море ведь там, рядышком. Однажды один немец отвел Вовку в сторону и, оглядываясь, говорит: «Беги, на днях вас всех погрузят в баржи и увезут». Вова сказал об этом двум своим товарищам и подружке, девочке Вале, с которой подружился там, в Пальменькине. И кое-как, порвав на окне колючую проволоку, они ночью сбежали из барака. Их трое суток искали с собаками. Они в каком-то болоте сидели, а потом услышали: немцы ушли. Такая вот история. Да вот еще что. Вова так потом и не расстался с Валей. Повзрослели, поженились, дети уже взрослые. И еще шахту Святая Анна взорвали, а всех детей немцы погрузили в две железные баржи, вывезли в море, где они будто бы во время шторма пошли на дно, и якобы это Вова от местных жителей слышал. Туда же на барже было погружено и много больших ящиков, может, янтарь. Железная баржа с янтарем и костями, новый подводный дворец Юрате. Говорят, что в янтаре, который море выбрасывает на берег возле поселка Янтарный, какие-то прозрачные пузырьки виднеются. Может, это новый вид вкраплений в янтарь? Не мушки, блошки, травинки, а детские слезы обитателей Киндерхауса.